240. За все золото мира нельзя купить рост мысли. Истинно спокойствие, приобретенное, становится благословением для всей окружающей сферы и людей. Так труд, затраченный на приобретение качеств, становится делом не личным, но пространственным, направленным на общее благо. Нужно зорко различать эти семена общего блага, разбрасываемые для всех, и отделять их от узкого личного мира. Качества, приобретаемые, не личное дело, но пространственно общеполезное, равно как и мысли, уделяемые вопросам, связанным с учением жизни. Мысли эти живут, они насыщают пространство и служат пищей людям, могущим воспринять. Незримо, но мощно воздействуют они на людей, очищая и возвышая сферы вокруг на далекое расстояние. Этим значительно ашрамы являют озонирующие действия на слои окружающие, прослаивают сферы нужными элементами и яро служат утверждению будущего. Можно представить себе среди тьмы окружающей и тусклого мышления двуногих эти светоносные светоизлучающие башни духа, питающие пространство огненными энергиями своих излучений. Мысль не знает преград. Мысль распространяется свободно. Нет граду стояния, коли в нем отсутствуют эти сияющие башни духа. Целые местности оздоравливаются этими носителями света. Свою пространственную полезность надо понять и утвердить. Тускло мышление людское. Носитель света идет через жизнь, зажигая всюду огни. И принявшие, и получившие даже не знают, откуда коснулось их благостное пламя. Многое простится тому, кто, несмотря на недостатки свои, твердо несет светильник духа среди тьмы окружающей. Большая часть деятельности ученика совершается в незримости, и судить никому не дано. Лишь учитель знает и оценивает силу даваемого людям света. Так служение становится жизнью и идет, постоянно нарастая и углубляясь. И лишь рост мыслей свидетельствует о работе творимой. Записи, даваемые, есть явное свидетельство этого скрытого процесса. Надо оставить и для идущих эти путевые заметки. Учитель озабочен, чтобы трансформатор сознания ученика работал ритмично и постоянно. Пусть даже не всегда и все будет записано, но течение мысли не должно давать перебоев и нарушений ритма. Вечерние и утренние периоды восприятия могут быть отведены мыслям, посылаемым во всяких условиях. Надо лишь осознать, что свет маяка сознания зажигается и светит людям, указывая путь в любую погоду и при всяких обстоятельствах, но не по настроению того, кто обязан смотреть за источником света. Что было бы, если бы в бурную ненастность смотритель маяка забыл бы или не захотел зажечь фонаря на башне? Сколько бы судов погибло бы от его небрежения? Так и башня духа светом своим может оявиться последней надежде на спасение. Не знает маяк, кому светит во тьме. Не знает носитель света, к кому летят его благодетельные лучи. Потому не прерывается служение ничем. Основная выдача света идет незнаемо и незримо, и в тишине, в башне духа действует мощно. Даже радиоволны незримы и не слышны без приемника. Так же действует и башня духа. Воин, стоящий на дозоре, пространственную работу совершает. Так сеть света спасает планету от погружения во мрак. Дающий получает. Потому воины мои заботою не оставлены. Потому ежедневно даю ключ, в котором должна прозвучать мелодия текущего дня. Для разных условий пространственных и ключи требуются разные. Они обусловливаются пространственной нотой, которая всегда звучит на разные лады. К ней можно прислушаться внутренним ухом, улавливая ее тон. Волны пространственных воздействий незримо и неслышно проносятся над миром. Лишь сердце человеческое звучит на них по степени своей восприимчивости и чуткости. О сердце не следует забывать, ибо это основа нашего бытия. О сердце помыслим.